Из всех страстей две особенно жестокие и тяжкие — блуд и уныние, то есть леность, когда они овладевают душой и расслабляют ее. Они тесно имеют одна с другой связь и сочетание, оттого с ними трудно бороться, их преодолевать совсем же победить для нас и невозможно. Первое обилует в вожделительной силе души, но объемлет обе части естественного нашего состава, и душу, и тело, разливая сласть свою по всем членам. Вторая, держа владычественный ум, охватывает как плющ всю душу и плоть, и все естество наше делает ленивым, расслабленным, как бы параличом разбитым. Отгоняются они, хотя прежде блаженного бесстрастия не побеждаются в конец, когда душа в молитве получает силу Духа Святаго, который, подав ей отраду, крепость и глубокий мир, обвеселяет ее в сердце успокоением от тиранства их. Та блудная страсть, начало, госпожа и царица сластей, приимущая сласть сластей, и спутница ее ленность, наводящая тристатов фараоновых, суть непобедимая колесница. Через них превзошли к нам бедным в жизни все страсти. Начало умной молитвы есть очистительное действо или сила Духа Святаго и таинственное священодействие ума, как начало безмолвия, упразднение от всего или без попечения. Середина — просветительная сила духа и созерцания, а конец — исступление или восторжение ума к Богу. Святилище духовное есть, прежде будущего, паче ума наслаждения. Умное ума действо таинственно на жертвеннике душевном и священнодействующего и причащающегося агнца в обручение Божие. Вкушать же агнца на мысленном жертвеннике души не есть только его разуметь или причаститься, но быть как агнец по образу его в будущем. И здесь мы имеем только словеса, а там уповаем получить и самые предметы таинств. Молитва в новоначальных есть как огонь веселья из сердца исторгающийся, а в совершенных — как свет благоухающий, внутрь его действующий. Или опять, молитва есть проповедь апостолов, действо веры. Лучше же вера непосредственная, основание упования, оживление любви, ангельское движение, сила бесплотных, дело и веселье их, Евангелие Божие, извещение сердца, надежда спасения, знамение освящения, символ святости, познание Бога, обнаружение крещения или очищения в бане поки бытия, обручение Духа Святаго, Иисусово радование, веселье души, милость Божия, знамение примирения, печать Христова, луч мысленного солнца, деница сердец, утверждение христианства, показание примирения Божия, благодать Божия, премудрость Божия. Лучше же начало самопремудрости, Божие явление, дело иноков, жительство безмолвствующих, причина безмолвия, признак ангельского жительства. И что много говорить, молитва есть Бог, действующий все во всех, так как едино есть действо Отца и Сына и Святаго Духа, вседействующего во Христе Иисусе. Если бы Моисей не получил от Бога жезла силы, то не соделался бы Богом фараону и не казнил бы его и Египта, так и ум. Если не будет иметь в руке силу молитвы, то невозможно сокрушить грех и противные силы. Говорящие или делающие что-либо без смирения — подобны строящему храмину зимою или без цемента. Опытом, разумом обрести и познать смирение есть достояние весьма немногих. Словом о нем разглагольствующее подобно измеривающим бездну. Мы же слепые, мало нечто о сем великом свете гадающие, говорим, смирение истинное ни слов смиренных не творит, ни видов смиренных не принимает, не нудит себя смиренно о себе мудрствовать и не поносит себя, смиряясь. Хотя все такое начатки суть, проявления и разные виды смирения, но само оно есть благодать и дар свыше. Два есть смирения, как говорят святые отцы: почитать себя низшим всех и Богу приписывать добрые дела свои. Первое есть начало, второе — конец. Тем, кои взыскивают его, предлагается иметь с разумом следующие три в себе помышления: что они грешнее всех людей, что они срамнее всех тварей, как сущие в состоянии неестественном, что они окаяние бесов, как рабы бесов. Смиряющемуся так говорить надлежит: есть ли на свете грешники, кои грехи, не говорю, превосходили бы, но хотя равнялись бы моим? Нет, душа моя, мы с тобою хуже всех людей, мы земля и пепел под ногами их. И как мне не считать себя срамнейшим всех тварей, когда они держат себя по чину естества своего, тогда как по бесчисленным беззакониям своим я стал ниже естества? Поистине звери и скоты чище меня грешного. Почему я ниже всех, когда ада не низвергший себя, и как в аде лежащий еще прежде смерти? Кто же не ведает и не чувствует, что грешник хуже и бесов, как раб их и подданный, уже от здесь ними во тьму кромешную заключенный? Воистину, хуже бесов, обладаемый ими, и потому с ними наследую я бездну окаяннейший. В преисподней, в аде и бездне прежде смерти обитающий, как в самоприлещении дерзаешь называть себя праведным, сделав себя злыми делами грешником непотребным и бесом? Горе прельщению и заблуждению твоему, бесный пес нечистый, засиев во огне и тьму осуждаемый.